Глава шестая. «Как же я рад вас видеть, отец-настоятель!» На все еще дрожащих ногах я подошел к тому, кто не так давно огласил смертный приговор всем обитателям Вороньего замка. «Вы даже не представляете! Большее счастье мне доставило бы только лицезрение еще одного из ваших собратьев. Но, боги милостивы, может, и он плещется сейчас где-то здесь?» «Ты имеешь в виду Форсеза?» — уточнил Тирон. «Нет, он остался в Империи. Виктор очень рвался в этот поход, но было решено, что ему в нем не место. Слишком уж он безжалостен по отношению к магам, даже по нашим меркам. Побоялись, что может начать конфликтовать с теми, кого нам в поддержку отправил Гай Петрониус». «Ага. Значит, старческий смешок мне только показался. И очень хорошо. Боюсь, окажись мастер Гай на самом деле здесь, я бы уже на дне покоился». «Жаль», — выдохнул я. «Ох, как жаль. Вы даже не представляете, сколько всего каждый из нас хочет ему высказать. А как вы выжили тогда у замка? Хотя о чем я? Такие, как вы, отец-настоятель, в бою не участвуют, они смотрят на него со стороны. Ваше время наступает в пыточных подвалах». «Нечестивец!» — взвизгнул один из пленных. «Как ты смеешь судить о том, в чем ничего не смыслишь? Отец Тирон брал на меч города, грудью шел на вражеские рати». «Про это я ничего не знаю», — рявкнул я. «Зато уверен, что он со всем усердием и прилежанием пытал магов, лишенных малейшей возможности себя защитить, выбивая из них признание в том, чего они не делали». «Не делали?» — прищурился Тирон и сплюнул на палубу, вызвав недовольный ропот моряков. «А кто полчаса назад уничтожил почти сотню человек магией крови? Не ты ли? Причем порочнейшей магией, запрещенной и людьми, и богами. Когда воин пронзает врага мечом, это печально, но, если можно так сказать, нормально. Войны были, есть и будут. Сила на силу, сталь на сталь. Тело солдата умирает, но душа его в природной чистоте отправляется к престолу владык. А ты убил не только тела, но и души тех несчастных. Магия крови. Но тебе этого было мало. За ней последовала магия смерти. Твари, пожаловавшие из мрака, из серости небытия, рвали на куски живых людей. И ты говоришь, что такие, как вы, невиновны? Да пытки и костер — это та малость, коей вы достойны. Если бы каждого из вас можно было убить 100, 200 раз, то и тогда я бы сказал: мало, надо больше». «Это вы нас сделали такими», — не выдержав, крикнул я. «Вы! Все! Мы просто жили, учились полезным для людей вещам, лекарским премудростям, управлению погодой и водой, ветром и землей. Но нет, мы же не такие, мы иные. А значит, на костер нас! На костер! Вот только ваш вонючий орден прокололся малость. Не захотели мы, как бараны, на бойню идти. Вместо этого взяли и начали вам самим животы вспарывать. И своими руками убивать тех, кто имел глупость от вас сбежать», — усмехнулся Тирон. «Как тех двоих в Форнасионе». «Магия — это хорошо. Но в данном случае я попросту треснул ему по зубам. Понятно, что не очень сильный удар получился, откат до сих пор давал о себе знать. Но от души. И еще, мне надо было, чтобы он заткнулся. А то ведь не сдержусь и убью его. Сердце выжгу или еще чего сделаю. А так нельзя. Очень быстрая смерть, не заслуживает он ее». «Эй-эй!» — догадавшись о моих намерениях, произнес Равах Ага, с интересом слушавший нашу беседу. «Мак, это не твоя собственность, не надо его калечить». «Отец-настоятель не может быть ничьей собственностью», — вякнул чернец, сидящий у борта. «Следи за своими речами, разбойник, и, может, иерархи ордена сжалятся над тобой». «Вот наглец!» — покачал головой Равах Ага. Достал кинжал, подошел к говорящему, коротким рывком за волосы приподнял его голову вверх и чиркнул острием по его горлу. «Такое не прощаю. Честь воина дороже клятв». Чернец булькал кровью, его глаза расширились до пределов, отведенных богами, а после закатились под лоб. Сидевшего рядом с ним юного моряка вырвало. «Это урок всем остальным!» — мягко заметил Равах Ага, отправляя тело за борт. «Не смейте указывать мне, что делать и что нет. Ослушника всегда будет ждать смерть. Эй, как там тебя? Тирон, ты усвоил урок?» Молчал отец-настоятель, сопел, не спешил подняться с палубы. «Значит, они твои рабы?» — уточнил я у капитана. «Не все», — покачал тот головой. «Ты забыл, что потребовал твой наставник в качестве награды за свои услуги». «Он один из тех, кто нас травил, как диких зверей», — насупился я. «На его руках кровь моих друзей. Капитан, отдай его мне». «Нет, не отдам», — повторил Равах Ага, а после лукаво улыбнулся. «Но подарю. Ты храбро сражался, себя не жалел. Ты воин, хоть и маг. Я капитан корабля, на котором ты показал себя, а значит, должен тебя наградить. Капитан всегда особо отмечает тех, кто в бою явил истинную отвагу. Золотом оскорблять не хочу. Оно любимо моими людьми. Но ты сделан из другого теста. Оружие тебе тоже без надобности. Твой клинок — разум. Вот и выходит, что лучшая награда для тебя — этот человек. Я дарю тебе месть, маг. Но с одним условием. Позови меня, когда станешь брать его жизнь. Мне думается, что это будет очень интересное зрелище. Я подобное люблю созерцать. Что до твоего наставника, думаю, мы с ним договоримся. К тому же, ты вряд ли прямо сейчас раздавишь ногой эту змею в черном, поскольку не захочешь лишить удовольствия своих собратьев. А зрелище его смерти доставит им немалую радость. «Об одном жалею», — прохрипел с палубы Тирон. «Зачем тогда патриархи хотели вас живыми заполучить? Ведь говорили же им, ворона и его щенков надо убивать сразу, без разговоров. Нельзя давать им ни малейшего шанса на спасение». «Нет, не послушали нас». «О! Еще кого-то вытащили», — не обратил ни малейшего внимания на слова чернеца Равах Ага. «Смотри-ка, это вроде один из ваших. Клянусь могильным камнем отца. Маг!» И верно. Дюжие молодцы из команды Луналика и Лейлы бросили на палубу пожилого мужчину, который даже в воде не расстался со своим посохом. «Прав, капитан, это маг, причем из тех, кого называют старой школой. Те, кто помоложе на посох, плевать хотели». «Это сколько же ему лет?» Я даже подумал, что стоит задать вновь прибывшему на борт пассажиру этот вопрос, но сделать этого не успел, потому что старикан, полежав немного на палубе, с трудом встал на четвереньки, откашлялся, выплевывая воду и тряся седой бородищей, а после неожиданно распрямился, как пружина, и выкрикнул заклятие, припечатав свою ладонь к лицу одного из моряков. Короткий вопль, и тело падает на палубу, заставив заорать в голос всех присутствующих зрителей, включая пленных. Оно и понятно, сожженное до черноты лицо — зрелище не из приятных. Еще один выкрик, и сердце второго моряка бьется уже не у него в груди, а в руке чародея, губы которого растянулись в злорадной улыбке. «Ай, что творит?» — процедил Равах Ага. «Старый ведь человек!» «В том-то и беда, что старый. Эта еда от времени портится, а маг наоборот. Если его сейчас не остановить, то он не то что всю команду перебьет, он и до меня доберется. И Тирон тогда уйдет от смерти. Не совсем. Живым ему из этой бухты так и так не выбраться. Но смерть смерти рознь. Его должны убить мы. Лучше всего я, а не вода, акула или кто-то из головорезов капитана. Так и никак иначе. Если по-другому получится, то мне тени тех, кто остался на стенах и под стенами замка, покою не дадут». Все это пролетело у меня в голове тогда, когда я сорвал с ладони бурую от засохшей крови повязку и ногтями впился в рану. Сил мало, но на один удар хватит. Главное, чтобы меня после него откат не убил ко всем демонам. И чтобы этот старый хрыч не понял, что именно я задумал, а то ведь выставит защиту и коту под хвост все мои труды. Мне с ним в открытом бою тягаться смысла нет, слабоват я в коленках для такого. Понять успел. Это я прочитал в его глазах, когда налитый кровью огненно-золотой знак впечатался в тщедушную грудь и словно растворился в ней. Сколько же в его взгляде было ненависти и злобы. Причем не на то, что я, недоучка, его убил. Ему другое обидно было. То, что он меня с собой забрать не успеет. Впрочем, руку мой противник вздернуть вверх успел. Ну и только. Потом кровь в его венах закипела, невероятная боль заполонила все существо. И сил седобородому магу хватило только на протяжный вопль. «Семь демонов Зарху. Мне есть чем гордиться и хвастаться. Все ж таки одолел в схватке полноправного мага. Ну да, условия были не очень-то и равны. Не совсем один на один вышло, но это частности. Как говорит Ворон, всегда важно только то, кто из двух противников остался стоять на ногах. Если ты, победа твоя по праву. Если нет, то выяснять, кто прав, а кто виноват, уже бессмысленно. Одно плохо. До конца насладиться триумфом я не успел, потому что откат снова уложил меня на палубу. И на этот раз надолго. «Фон Рут!» Прежде чем открыть глаза, я ощутил, что меня неслабо так хлестанули по щеке. «Давай, вставай уже! Сил уже нет это нытье слушать!» Голос Гарольда. Вот опять он меня припечатал, уже по другой щеке. «Монброн, ты в своем уме?» Как мне показалось, громко спросил я у друга. «А?» «Ну вот», — обрадованно сообщил кому-то Гарольд. «Ожил. Губами плямкает, что-то шепчет. Что, правда, непонятно». «Говорю, ты с ума сошел?» Выжав все из горла, повторил я и открыл глаза. «Уже неплохо. Мы точно не на луноликой Лейле, а на берегу. Землю от морской качки я в любом состоянии отличу». «Нет, не сошел», — ответил мне мой друг. «С чего ты взял?» «Ты понимаешь, что за эти хлопки по лицу я тебя убить должен», — объяснил я элементарную вроде бы вещь. «Согласно положению о чести благородной». «Равах-ага, а он затылком о палубу приложился?» уточнила у капитана, как видно, находящаяся здесь же Эбердин. «Да? И как сильно?» «В самом деле», — склонилась надо мной Рози. «Я сама ревнительница устоев, ну, в какой-то мере. Но это перебор». «Вот-вот», — как мне показалось, немного обиженно подал голос Гарольд. «Я, как верный друг, пытаюсь привести его в себя, а он меня убить хочет». «Ранить», — пробормотал я. «Убивать не стал бы». «Ты? Меня?» — расхохотался Монброн. «Нет, Эраст, со шпагой ты кое-как управляться научился. Это так. Но не забывай, благодаря кому. Я лично тебя натаскивал в высоком искусстве фехтования, и потому победить ты меня не сможешь, как ни старайся». «А я бы поставил на фон Рута десяток золотых», как бы, между прочим, заметил проходящий мимо Мартин, волокущий за собой к костру сухое дерево из числа тех, что на берег выносит прибой. «Я в него верю». «Что?» — взбеленился Монброн. «Да я ему фору дать могу в 5 выпадов. Да что в 5? В 10!» «Все!» — требовательно крикнул Рози. «Успокоились! Все успокоились!» «Это мои интонации де Фильи», — донесся до нас голос наставника. «Еще раз у вас их услышу. Отправлю утром мне мидии собирать на завтрак. Гони сюда этого бездельника фон Рута, если он пришел в себя. И сами подходите. Есть разговор. Не так ли, капитан? Я же прав?» «Есть», — подтвердил добродушно Равах Ага. «Но, полагаю, у вас есть чем заняться и без меня, так что я подожду». «Да, этот откат с тем, что меня настиг днем, даже сравнить нельзя. Без помощи Рази вряд ли я быстро бы добрался до ярко пылавшего костра, вокруг которого собрались мои соученики. Была там и Магдалена, которая, заметив меня, виновато потупилась. Знает кошка, чье мясо съела». «Никогда не подумал бы, что скажу такое. Но сегодня вы молодцы», — сухо сообщил нам ворон, дождавшись, пока все усядутся. «Задача, правда, была не из самых сложных, но, тем не менее, молодцы. А кое-кто меня даже приятно удивил, как, например, Фальк. От кого, но от него я не ожидал столь искусного применения заклинания «Черный вихрь», и до сих пор не могу понять, откуда он его вообще знает». «В книжке прочел», — проворчал Карл, доставая из-за пазухи растрепанный томик и показывая его наставнику. «Хорошая книжка, с картинками. На них поглядел, и все понятно». «И где ж ты ее взял?» — заинтересовался ворон. «Нет, книга эта и правда очень хорошая. Я отсюда вижу, что у тебя в руках основа боевых техник магии воздуха — Лавра Ролийского. Чудо, что она уцелела, потому что ее внесли в список подлежащих немедленному уничтожению при обнаружении еще в первые годы после века смуты. Но, повторюсь, как она к тебе попала?» «На базаре купил», — ответил ему Карл. «За недорого. Я за виноградом пошел, а там рядом книги продавали. Смотрю про магию. Вот и купил. Оказалось, хорошая штука. И написано понятно, и картинки есть». «Ну, хоть как-то», — одобрил ворон. «Не мытьем, так катаньем. А мне вперед наука. Тебе, чтобы в голову что-то вложить, надо не слова говорить, а картинки рисовать. Кабы знал, давно из тебя настоящего мага сделал бы». Карл горделиво подбоченился. «Или вот фон Рут», — ворон перевел взгляд на меня. «Он, конечно, кое в чем оплошал. Не смог рассчитать свои силы в полной мере, потому едва не погубил Магдалену, да и сам до сих пор больше на мертвеца похож, чем на живого человека. Но молодец. 3 корабля блокировал, причем достаточно умело». «Большой молодец», — вставил свое слово Равах Ага. «Клянусь предвечным небом, если бы не этот юноша, то сейчас бы нас рыбы кушали». «Но не эти его свершения доставили мне главную радость», — продолжил наставник. «Есть кое-что другое, за что хочу похвалить Эраста. Но сначала держи. Теперь это твое по праву». В свете огня блеснул маленький предмет, который мне перебросил ворон. Это оказался массивный перстень с блескучим камнем, несомненно, старой работы. Ее ни с чем не спутаешь. Дорогая штука». «Выходи за меня», — еле слышно шепнул Мартин Джакобу и тут же кувыркнулся за спиной на песок, упав с бревнышка, на котором сидел. «Воздушный кулак в самой его безопасной ипостаси. Я это заклятие знаю». «Смешно», — с улыбкой сообщил ему ворон. «Я оценил. До утра от костра не отходишь. Поддерживаешь огонь. Вопросы?» «Нет вопросов», — вздохнул Мартин. «Откуда им взяться?» «Красивый». Я повертел перстень и уставился на ворона. «Только вот непонятно за что». «Это твоя добыча», — объяснил мне учитель. «По праву победителя». Понятнее не стало. «В магическом сообществе много традиций», — продолжал тем временем свою речь ворон. «В том числе и тех, что связаны с окончанием обучения. Посох, понятно, это обязанность наставника. Но частенько выпускники, особенно если их больше 3, заказывают себе некие вещицы, которые будут им напоминать о годах обучения. Как правило, украшения. Кольца там, кулоны, медальоны или вот перстни. Конкретно этот принадлежал Ринусу Левию. Не самый сильный маг, хотя в части магии воздуха и как погодник был очень и очень неплох. Я с ним был немного знаком, потому этот перстень на его руке видел и сразу опознал. Да там на дужке и инициалы имеются. «А при чем тут фон Рут?» — осведомилась Эмбер. «Боги, Альба, нельзя быть такой невнимательной», — поморщился мастер. «Фон Рут сегодня днем Ринуса убил, что меня, как его наставника, очень радует. Нет, Ринуса немного жаль, он был достаточно безвредный старичок, и я даже представить не могу, что его заставило принять участие в данной авантюре». «Безвредный. Видел я, как этот безобидный господин лицо моряку сжег. Да и дракона на нас не он ли напустил? Раз этот Ринус маг воздуха, то запросто такое может статься». «Но тем не менее, мой подмастерье убил полноправного мага. Это ли не повод для гордости? Причем не в спину, не из-под тишка, практически в личной схватке», — продолжал вещать ворон и притворно стер слезинку, якобы вытекшую из его левого глаза. «Да, капитан?» «Истинно так. Пустынный лев не сравнится храбростью с вашим учеником», — напыщенно подтвердил тот. «Он смел, он умел, он верен своим друзьям и лично вам, ворон Ага. И он знает, что такое справедливость, потому я пошел на некоторую уступку, о которой вам уже рассказал». «Врать не стану, мне было очень и очень приятно». Соученики смотрели на меня во все глаза, и только Рози недоверчиво поджала губы. Как видно, засомневалась в том, что имела место настоящая схватка. Не убедили ее слова ворона. «Вот что значит лесной край», — гаркнул Фальк. «Это вам не королевство. Мы любому глаз на задницу натянуть можем». «Молодец, фон Рут», — усмехнувшись, произнес ворон. «И еще пара вещей, о которых стоит сказать. Раст, ты взял жизнь мага, и потому теперь будь готов к тому, что могут найтись те, кто захочет за него отомстить. Старые маги по сути своей эгоисты, это вы, скорее всего, уже поняли. Но даже у таких, как я или он, имеются друзья. Ринус не исключение. Наставничеством он не занимался, так что с этой стороны опасности ждать не стоит. Но вот пара его соучеников еще жива. И еще. Много лет назад он оказал протекцию одной молоденькой, но очень перспективной магессе, с которой у него случился довольно длительный роман. Ринус, используя свои связи, представил эту даму ко двору одного из королей Запада, где она получила место. Да и после окончания личных отношений всячески ей помогал. Магесса эта, насколько я понял, сейчас достигла больших высот в новой империи, и если она узнает о том, как и от чьей руки пал ее старинный приятель... Да что ж такое? Не одно, так другое. «Виталия или Евангелин?» — коротко спросил я. «Виталия», — столь же лаконично ответил ворон. Рози усмехнулась. Гарольд присвистнул, Карл расхохотался. Те соученики, которые были не в курсе моих сложных отношений с вышеупомянутой особой, молчали, затаив мыслишки узнать при случае, что тут к чему. «Весело», — вздохнул я, еще раз глянул на перстень и убрал его в напоясной кошель. «Надо подумать, что с ним сделать. Может, камушек выковырю и продам, а оставшиеся в море выброшу. Или закопаю. Да и стоит ли из-за этого так переживать? Не факт, что Виталий вообще узнает о произошедшем. Свидетелей-то нет, а свои не выдадут, это точно. Да что там, про Ринуса этого через пару дней из них никто и не вспомнит. Сдался им он 100 лет. Пугает меня наставник по своему обыкновению. Он такое любит. И еще. Если мы вернемся обратно, то данная проблема точно не будет основной в списке оснований для головной боли. Там дела посерьезней и покровавей закрутятся. Кому будет интересна смерть какого-то старого чародея?» «Следуем дальше», — ворон прищурился. «Фон Рут, я подтверждаю обещание досточтимого Раваха Аги. Ты получишь жизнь того человека, о который его просил. Я с ним уже поговорил, что нужно узнал, так что он твой. Равах-ага крикнул что-то на гортанном языке, который был мне неизвестен, и через пару минут в свете огня появились трое. Два моряка и сопровождаемый ими связанный отец-настоятель Тирон. «Ой-ё!» — хлопнул в ладоши Карл. «Ребята, вы узнаете эту рожу?» «А почему фон Руту такая честь?» — возмутился Монброн. «Нет, он молодец, но несправедливо же. Мы все на эту крысу в черном право имеем». «Соглашусь», — поддержал его Мартин. «Я вот очень хочу ему кровь пустить. Давайте жребий тянуть». Отец-настоятель брезгливо смотрел на нас и презрительно улыбался. Похоже, ему было совершенно не страшно. Я даже испытал к этому человеку некое чувство, похожее на уважение. «А что вы узнали?» Улучив момент, когда спор стал тише, поинтересовалась у наставника Рази. «Если не секрет». «Так, кое-что по пустякам». Ворон забил свою трубку табаком и раскурил ее от уголька. «В большинстве своем то, что уже и так нам известно. Империя, светлое братство, планы по скорейшему вводу человечества в Золотой век, разумеется, под предводительством Ордена Истины. Чтобы всем людям счастья было много и сразу. Ну а всех тех, кто этим планам мешает, надо по-быстренькому убить, чтобы остальных с пути не сбивали. Причем списочный состав помех довольно велик и поражает воображение. Там не просто отдельные люди перечислены, там даже целое государство есть, например, Асторг. И мы там тоже присутствуем, под названием «Преступный беглый маг-отступник Ворон с его приспешниками». «Хм, кто бы сомневался», — Рази окинула нехорошим взглядом Тирона. Тот, впрочем, никак на это не отреагировал. Он, зная себе, глазел в бездонное звездное небо. «Опять обидно», — хлопнул ладонью о ладонь Монброн, радостно ухмыльнувшись. «Чего это, приспешники? Мы ученики. Оскорбление из тех, которые смывают кровью. Раз ты извини, но теперь я в своем праве». «Причем тут Тирон?» — пыхнул трубкой Ворон. «Это мне не он рассказал, а кое-кто из его людей. Они вон там, у старого корабля сидят. Если совсем не имется кому-то кровь пустить, так пойди и прирежь парочку из них. Можешь немного опередить события, разрешаю. Да и список этот не он писал, а кое-кто повыше рангом. Тирон – обычный исполнитель чужой воли». Я в этот разговор не лез, поскольку был уверен в том, что свое право на смерть никому не отдам. Смотрел на высокое пламя костра и думал о том, как именно мне поступить с отцом-настоятелем. Убить – это само собой. Но как именно? Мне по-прежнему не хотелось, чтобы он ушел за грань вот таким, как сейчас, невозмутимым, осознающим свое превосходство над кучкой злобных и мерзопакостных магов, которые могут умертвить его тело, но не смогут укротить гордый дух. А в голову, как назло, ничего подходящего не приходило. Тирон дослушал перепалку и громко расхохотался. «Смешно», — заявил он, отсмеявшись. «Знаете, вас ведь на той стороне моря и в самом деле считают угрозой. Настоящей, неподдельной. Как же вы могли уйти от нашего преследователя и ускользнули от архимага Тулия? Глупцы! Много бы я отдал за то, чтобы сейчас оказаться в главной резиденции ордена и поведать нашим патриархам о том, что вы всего лишь кучка оборванцев, не имеющих ничего. Ни родины, ни принципов, ни веры в то, что делаете. Вы – ничтожество, которые свихнулись на убийствах. Причем вам уже безразлично, кого именно лишать жизни, лишь бы оплата не запоздала. Вы – зараза, подлежащая выжиганию, и не более. Но даже без этого доклада я умру довольным. Главное, я узнал. Вы не опасны. Вы не сможете стать тем знаменем, под которым соберутся все те, кого мы не выловили и не добили. В коленках вы слабоваты для этого. Выходит, мой поход сюда был не напрасен. И смерть тоже». «Вот сейчас непонятно», — потерла лоб Рази. «Нет, с твоей смертью вопросов не возникает, это само собой. Но что значит «мой поход сюда был не напрасен»? «Если я поняла верно, вы пожаловали в эту дыру именно за нами?» «А за кем же еще?» — оскалился Тирон. «Посмотри вокруг, грязная тварь. Разве тут имеется что-то еще?» «Нечто достойное внимания Ордена? Ради чего еще он направил бы в эту глушь столько кораблей, да еще усилив их магами из братства? И если бы нас не предали, то сейчас все бы вы выли от боли, захлебываясь собственной рвотой, и мечтали о смерти. Но не получили бы ее, поверьте. У меня был четкий приказ доставить вас в Айронд, перед этим провизя в клетке по всем главным городам империи. И уже там, после строгого и справедливого суда, император вынес бы вам смертные приговоры, исполнение которых растянулось бы на месяц. Орден не стал бы спешить, уничтожая вас одного за другим, и для каждого уже определен свой вид казни». «Красиво звучит», — пыхнул трубочкой ворон. «Ну-ну, что дальше?» «Да ничего», — скривился Тирон. «Разве мало?» «Мало», — Карл накинул свой плащ на плечи Эмбер, которая зябко укуталась в какой-то широкий платок. «Меня бы казнили. Я Фальк». «Не помню», — сплюнул себе под ноги отец-настоятель. «Делать мне больше нечего, как запоминать, кому из вас что суждено». «Врет», — заявила Гелла, не сводившая глаз с его лица. «Помнит. Рассказывать не желает». «У меня скажет», — насупился Фальк, размяв руки. «И что знает, и чего не знает?» «Да не это главное», — снова влезла в разговор Рози. «Вы что, глухие? Они пришли сюда за нами. При этом изначальная информация, которую мы получили...» «Деферье, будь любезна», — ворон изобразил пальцами некий знак, который недвусмысленно намекал на то, что Рози лучше бы помолчать. «Хорошо?» Моя подруга была недовольна тем, что ее прервали, но подчинилась. «Знаешь, Чернец, я ничего тебе в ответ не скажу», — помолчав и выбив трубку в костер, произнес наставник. «Может, ты прав, может, нет. Время покажет. Время и дела. Но кое-что в твоих словах является истиной, а именно то, что мы скоро вернемся обратно. Я ведь прав, Деферии?» Последние слова были произнесены куда громче предыдущих, я даже вздрогнул. Рози тоже. Она непонимающе уставилась сначала на наставника, а после в темноту, туда, где неподалеку от нас стоял небольшой глинобитный домик, от которого после слов ворона отделилась темная фигура, которая секунду помедлила, а после направилась к нам. «Видят боги, великий маг, я всего лишь выполнял волю своего повелителя», — с достоинством произнес Равах Ага, обратившись к мастеру. «Потому прошу не вносить мое имя в список ваших врагов». «Разумеется, капитан», — пообещал наставник. «Вам сказали, вы сделали. Какие могут быть претензии? Тем более, что сражались вы честно и о моих учениках позаботились, когда те исчерпали силы». «Мое почтение, мессир Шварц». Тот, кто вышел из дома, наконец-то добрался до костра. «И вам, господа подмастерья, тоже добрый вечер.